А зараз я запрашаю паслухаць другую частку радыёпастаноўкі «Партфель для Насцішкі» паводле аднайменнага апавядання Івана Сабілы. Гэта сумесная работа рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, гукарэжысёра Віктара Красоўскага, рэдактара Джэмы Ялугінай, а таксама артыстаў, якія выконвалі наступныя ролі. Вова – артыст Александр Жданович, бабуля Вовы – заслужаная артыстка Беларусі Зоя Асмаловская, мама Вовы – артыстка Алена Пастрэвіч, Кеша – артыст Уладзімір Рулёў, дзед Кешы – заслужаная артыст Беларусі Леонід Улашчынка, Таня Ворахава – артыстка Алена Хрыстіч, Насцішка – артыстка Людміла Барташэвіч, Верабей – заслужаная артыст Беларусі Александр Кашпіраў. У астатніх ролях занятыя артыст Юрый Кухаронак і іншыя акцёры мінскіх тэатраў. Я іду па вуліцы. А ты ведаеш, што ў нас будзе праводзіцца чэмпіянат свету па футболу? Побач са мной Кеша. Ён нешта гаворыць, я слухаю, іншы раз згаджаюся, іншы раз гавару сваё, але кожны раз, калі ён што-небудзь гаворыць аб спорце, я разумею, наколькі слабыя мае сцвярджэнні ў параўнанні з Кешавым. І калі сказаць шчыра, дык хоць я з ім і спрачаюся, але варта каму-небудзь у школе або ў двары завесці размову пра футбол або хакей, я абавязкова тут жа ўспамінаю Кешавы словы і паўтараю, што гаварыў ён. І бачу, як слухачы становяцца уважлівымі і нават не стараюцца спрачацца са мной, а толькі згаджаюцца. Але варта мне выказаць якую-небудзь сваю думку. О, усе пачынаюць спрачацца, гаварыць, што я мяркую прымітыўна, як рамеснік, усё такое. Цяпер я кепска слухаў Кешу. Па-першае, усё пра іспанскі чэмпіянат мы з ім абгаварылі раней. Па-другое, футбольныя поспехі нашай зборнай зусім не тыя, каб пра іх можна гаварыць кожны дзень. Цяпер я ішоў і думаў пра Таню. Нават не столькі пра яе самую, колькі пра яе прозвішча. Мне не падабаецца, калі добры чалавек носіць няўдалае прозвішча. Ось Таня. Заўсёды такая акуратная, строгая, а прозвішча Ворахава. А мой сусед па дому метр шапкай, а прозвішча Вярзілаў. Мне хочацца, каб у людзей былі простыя і абавязкова старадаўнія прозвішчы. Або наогул, каб не было прозвішчаў. І каб людзей адзін ад аднаго адрознівалі па характару. Каб прозвішча чалавеку давалі не пры нараджэнні, а, напрыклад, у 10 класе разам з пасведчаннем аб сярэдняй адукацыі, калі праявіцца характар. А Тані? Тані прысвоілі б якое-небудзь самае прыгожае прозвішча на свеце. Напрыклад, Матросава. Не. Не, лепш... Няхай застаецца Ворахавай, а то неяк не ўявіць Таня і не Ворахава. Вов, Вов, Вовчик, хадзі сюды. Ты пра што ў сачыненні напісаў? Я напісаў усё, як было. Ну і дурань. Да я разумею, што дурань. Тады навошта пісаў? Ну ты ведаеш, я хацеў напісаць праўду. Цябе за праўду. Цябе за гэтую праўду могуць выгнаць са школы. А скажаш, могуць са школы. Калі б усіх за праўду выганялі са школы. Школа даўно ўжо пустыя. Могуць выгнаць са школы. Ты выдумаеш, трэба марыць. Ты выдумаеш на другое. Добра. Ёсць ідэя. Давай на кожную нашу неразумную выхадку што-небудзь прыстойна рабіць. Быццам чорную фарбу белай замазалі. Згодна. Да ў жыцці так не бывае. У жыцці так не бывае. Гэта табе не двойка, якую можаш пяцёркай закрыць. І то сярэдні бал выводзіць. У жыцці ўсё стыхійна. А тут, ведаеш, мы самі. Зразумеў? Значыць, заехаў каму-небудзь па шые і тут жа пабег у магазін, купіў 100 грам тузіку, так? Ну, не абавязкова тузіка. І наогул, можа, справа не ў тузіку, а ў прыстойным учынку. Зразумела, але ты не ўлічваеш, што непрыемнасці цэлымі вагонамі падкочваюць. А натрапіць на што-небудзь прыстойнае гэтак жа цяжка, як на залатую жылу. Пойдем сюда. Ой, ну пойдем. Ты своим про педсовет скажешь? У меня теперь только бабуля. Батьки вот подшинку. Я думаю, Серафима уже позвонила ей. А коли не позвонила, скажешь? Скажу. И я своим скажу. Для Захара, правда, это як ножом по сердцу. Не любит он меня в такие дни. Главное, не разумею. Я у него одной испытал, як жить, коли не разумеют молодое поколение. А он хмурится и говорит, что от моих неприемностей у его житевый тонус снижается. Уявляешь? Угу. У меня, говорит, ничего подобного в дитинстве не было. Потому что еще хлопчуком довелось стать бойцом великой чины. Зато я теперь, говорит, гляджу на тебе и радуюсь. Хоть и старые, а гляджу на тебе и быцем твоей радости беру и у свое дятинство уставляю. Только тебе этого не зразуметь, говорит. Тому, что у тебе за плечами океан мором каша манная разливается. Вот я ему и скажу, что поводенный унука бойца великой айчинной будет обмерковывать педсовет. А нехай идут разом. Твоя бабка и ее. Не, моя бабка твоего деда не любит. Говорит, что я ей после размовы с твоим дедом про стрыминуты голова разломлилась. Все правильно. Просто я не разного характера и выхования. Мой дед Захар человек веселый, широкий, а твоя бабка Соня. И она вот по улице ходит и спит, я кольки разов бачу. Человек я на ней дренный. Але все же ей далеко до моего Захара. Тихо, тихо. Вунь ля ями командую корновщику, каб той дрэва пускаў. Ну на вось так напанельце ехал. Звар'яцеў дзед. Прыгуш, інфаркт будзе. І так на валідолі жыве. Яшчэ машыну пад'ехаў. Я не лепей сцяжай, кажу. Хучай, пішы. Дзядзе, пішы. Дзядзе, што? Што гэта ты надумаў? Усяго ж дні два, як хуткую выклікалі. Ай, чакай, чакай. Давай, давай, давай, так, так, стой, стоп. Добра. Майна! Крановщик, покрути страну. Майна! Майна, майна, майна, майна, майна, майна, ага. Ой, не хвалюйся, хлопчик. Что ты, дядуля, дядуля. Не перешкажайте, ось справу зроблю, а там и отпочну. Майна, майна, ага. Мне может древо садить у тысячу разов корыстней, чем дома лежать. Ага, о, о, о, вот такое. Майна, майна, майна, во, во, майна, майна. Ой, уедливый у тебя дед, а? Але, видишь, я твоего деда люблю не меньше, чем свою бабулю. Ты памятаешь, як зимой он нас перед школой прихопил, а? Ну ты еще все ледяш подговаривал сбивать. Мы уже на урок спозняемся, а ты кричишь, глядите, вот это ледяш. Все и школе хопило посмаковать его. А дед Захар выходит из-за угла. А потом прихожу домой, а дед и говорит, как батьки чули. Покажи свой денник, Иннокентий. Нечто у его давновато не заглядывал. Может, за этот час египтяне там пирамиду побудовали. Ну даю. А там то и самое, что и у тебя. Ваш сын спозднился на урок. Примите меры. Батька ходит узад уперед по покое, молчит, это он так выховывает меня. А Захар и говорит, як бы между иншим, а чему дозвольте испытать ему не спозняться? Идут с Володьком, сытые, опранутые, бачу, летяши сбивают. Я им, хлопчики, у школу пора, а яны мне, не твоя справа, дед, ты уже свою школу закончил. Им у школу час, а яны летяшами займаются. И давай свое, распустились, кажа, не тая молодь, что у нас героичный час. Только кино им, да колеровый телевизор. Вось так, вось так. Усе, Иннокентий, ось твой дом. Ну, давай, давай расставаться. Гляди, каля парадного девчонка плачу. Это Настечка, першаклашка плачу. Сдается... Момент как раз для нас. Поспробуем? Ну, давай. Что? Что с тобой, Настасья? Ай-яй-яй-яй. Айня, добрый, ты погляди на угол. Никто не плачет, одна ты, Настасья. Что, сгубила 100 рублей, что такие слезы, а? Мы с девчонками пошли на набережную, а там были хлопчики. Выхопили у меня портфель и почали кидать. Я только подбегу, и они перекидают иншему. Настасья. И скинули в воду. Ну, почекай, почекай, Настасья. Я бегла за им по набережной, и он заплыл под мост и потонул. А хлопчики? А хлопчики? Разбеглись. Настечка, мама на работе, а коли приходить? У 7 годин. Так, а теперь 3:30. Иди покуль дому. С дому не кроку. Какие у тебя книжки были? Математика была? Была. И родная мова, так. Ручка, и эти 4 шитки. Усё? Это усё? Не-не-не, иголка чернильная. О, ну, добренько, до побачення. До побачення. Так, так, у тебе гроші ёсць? Ай, мало, ну 30 копеек. Давай. Так, ходим до мене, позвоним нашим. А? Уладик, привітання, гроші ёсць? Рубель, тягні сюди. Тут растлумачу. Так, і до Бори зайди, нехай ён несе. Кольки ёсць. А по дорозі до Тані Ворохової. Розумієш, беда. Кіша, покуль ти будеш дзвонить, я махну дому. Да Яроб'ёва заскочу, ага, по 20 пирожков за день купляю. Слухай, може Донцова? Не-не. У яху только мати. Вовочка. Добрый день, бабуля. Вовочка, сегодня ты нечто поздно. А бабуля, дай что-нибудь съесть. Со школы не звонили? А про что повинны звонить? Завсёды ты что-нибудь подозреешь. Да что ты, милый. Я только хотела испытать, як справы. Со школы покуль не звонили. Ничто себе справы. 5 лес не отрымал. Отказав би я на апошнє питання по історії, 5 була б як піддать. А так тільки 3. Так, бабуля, у нас сьогодні підсовет разом з батьками. Ти пойдеш? Підсовет? Так. Що ж ти раніше мовчав? Ми з Наталією Федоровною зговорилися чайку разом попить, давно не бачилися. Ну, ти можеш її запросити. На підсовет? З її здоров'ям? Бабуля, мені потрібні гроші. Мий руки і садися обідати. Ой, добре. Які ж смачні бабуліні сирники і компот. Бабуля, твої сирники самые лепші у світі. Дякую, милий, їж на здоров'я. Дай, гэта мені. Алло, слухаю вас. Ах, Серафима Григоровна. А, так, бабуля, так. Так. І наш так само. Угу. Добре буду. Ні-ні, обов'язково. Дякую за турботи. Не поспів, бабуля передила. Ну. Ну, Вовочка. Дружок, ну скажи ти мені. Чому ти учора утік з німецької мови? Може, ваша класна що-небудь переблитала? Бабуля, ти спочатку сідай. Ось. І перестань хвилюватися. Розумієш, так отрималося. Зато я відаєш, як тепер про гэта усе думається. І я ще ніколи так добре не думав. Ну, сама поміркуй. Ось іде життя. І усе однолькове, одностайне. І раптом нечто здарається. І чоловік, ну хоч би даже школьник, быццам прачнуўся. Вовачка, на тое яно і жыццё, каб у ім усё было добра, усё аднолькава. А калі не добра, дык гэта ўжо і не жыццё. Гэта мука. Вось іменна. А сёння мы з Кішкам вырашылі, што з гэтай хвіліны усе свае благія ўчынкі будзем выпраўляць. Ты задаволена? Ой. І што ж вы рабілі, збегчы да з урока? Нічога. Згуляли у парку у футбол. А ці треба було з-за футболу утекати з урока. Для гэтага ёсць інший час. І ще одної дівчинці розбили мячом нос, і тоді я і сам пошкодував, що усе гэтак здарылася. Чого вам не хапає? Бацькі вас кормяць, апранаюць, грошы даюць, каб не горш, чым у людзей. А вы з урока ўцякаеце, насы адзін аднаму разбіваеце. Ды калі б мне на тваё месца, ведаеш, як бы я вучылася? Думаю, гэтак жа. Але мне шкада цябе, бабуля. Кожную непрыемнасць маю ты ўспрымаеш як жудасную трагедыю. Усё табе здаецца, што я канчаткова прапаў і ўжо ніколі не змагу стаць добрым чалавекам. Неправда, неправда, ніхто так не думае. Але ўцякаць з урока... Бабуля, добра! Я больш ніколі не буду, абяцаю. І тое, што разбілі нос добрай дзяўчынцы, ну, больш не разаб'ем. Затое усе адразу зразумелі, што яна не проста добрая дзяўчынка наогул, а яна... Як бы тебе сказаць, яна ўвесь час добрая. Іншая б нюні распустіла, пішчала б, а яна не гуку. Уяўляеш, які прыклад? Бабуля, дай грошы, мне ўжо трэба ісці, а то яны там збяруць на партфель для Настаськи без мяне. І паколькі ж вы збіраеце? Ой, ну дык, хто колькі дасць? Чым больш, тым лепш. Гэта ж такая справа добраахвотная, можна і зусім не даваць. Не, чаму ж не даць, калі ёсць? Гэта ж сорамна не даць, калі ёсць. Вось, вось табе рубель. А, дзякуй. І 27 капеек. Хопіць? Ну, можна было б шчадры, але і за гэта ад усяго нашага калектыву вялікае дзякуй. Прыходзь на пісавет. Бабуля, да пабачэнні! Што ў мяне за бабуля, а? Ну якая цудоўная, хіба ёсць яшчэ на свеце такая бабуля? Ніколі не буду крыўдзіць яе. Уваходжу ў пакой. Верабей сядзіць на падлозе. Побач з ім белы плюшавы сабака. Насупраць у самым кутку спалоханая шэрая кошка з белымі лапамі і белай плямінай на шыі. Ад сабакі да рукі верабя цягнецца доўгі жоўты шланг. Верабей сціскуе нейкую штуковіну на канцы шланга, і плюшавы сабака патроху падсоўваецца да кошкі. Здарова, верабей. Мучыш жывёліну. Не гудзі, чаго прыйшоў? Па грошы. Што? Пачакай, верабей, пачакай, не спяшайся рабіць выгляд, што не дасі. Разумееш, справа вельмі сур'ёзная. Ты кешку ведаеш? Кешку? Ну, кешку. Цябе што, грузавік па дарозе зачапіў? Пачакай, верабей, ну ты кешку ведаеш ці не? Ну, ведаю, што далей. Ну, вось, а Настяшку, суседку яго, ведаеш? Хай, не хапала клопату. О, і наогул, што ты з мяне жылы цягнеш? Я тебе что-нибудь зрабіў кепская? Некія хуліганы кинули яе портфель у речку, и он потонул. Хе-хе, портфели не тонуть. Я колеси свой старый специально хотел утопить, так и он плавая, крутится на месяце, а не тоне. Ну так у незвычайнага чалавека і рэчы заўсёды незвычайныя. А ўсё яе патанул. Кеша гаворыць, у яе вельмі строгая маці. Ну так што, дасі ці не? Не, не дам. Ну і не трэба. Без цябе абыдзем. Хе-хе! Ты гэта пачакай. Хадзі сюды. Пажартаваць ужо нельга. Вот. На, трымай паў рубля. Так, верабей, ты бачыў яе, а? Маленькая такая, уся ў слязах. Уся ў слязах, нават сукенка мокрая. Ну так... Давай. Ну, на, трымай яшчэ паўрубля. А, прапалі мае пірашкі з капустай. Ну, дзякуй, слухай, можа, са мной пойдзеш? Да не, мне трэба дачакацца бацьку. А, ты на педсавет ідзеш? Ну, не хочацца, але трэба. Ну, бывай. Бывай. Добрый день. Добрый день, Вовочка. Дома, заходь. А у вас что, классный сход дома, а? Половина класса уже собралась. Кеша, до тебе пришли. Привитание, однодумцы. Привитание. Так. О, и Ворохова тут. Я не чакал. Кеша позвонил. Ну, показывай, принес? Трымай, 2.27. Давай так, вось. До Веравья заходил? Ну, пару рублей яго. Молодчина, Веравей. Значить, усяго 8.43. Ну, як хопить? Хопить. А коли не хопить, Санька, я еще добавлю. Мама дасть, я ей все растлумачу. Усё, выходим. Выходим. Зараз позвоним Настечцы, заберем ее с собой и пойдем куплять. Тады до Настечцы. Пойдем, пойдем. Я на дом. Просили же, я не выходь никуда. Ну что за неслух эта Настечка? Пошла и все тут. Ой, а Настя нам и не потребна. Купим без яей подоль. здорово. Правильно, молодчина, пойди. Будет сюрприз. Мы все гуртом рушили до магазина школьных прилад. По дороге мне хотелось, как кто-нибудь заговорил про педсовет. Треба ж выпрацовывать программу, что говорить. И як знарок, говорили про что хочешь, только не про это. Самому почать такую говорку я не отваживался. Вось и магазин. Заходим. Заходим. Глядите, глядите, який маленький. У яе такі быў. Ага, здаецца такі. Ведаеш, бяру. Бяру. Скажыце, калі ласка, колькі каштуе вось такі портфель? Вам гэты? Не, маленькі. Маленькі, маленькі. Вось гэты. 3,70. Добра. Бяру. Мы забралі портфель і пайшлі ў дом школьнай кнігі. На вялікую нашу радасць, там было ўсё, што трэба. І родная мова, і матэматыка, і сшыткі. Потым мы яшчэ купілі шарыкавую ручку і некалькі гумак чарнільных і для алоўкаў. Ну так, хлопчыкі, зараз па дамах, так. А ўсім, ой, што будзе, хлопчыкі? А ведаеце што? Давайте еще до педсовета попросим у наставницы прибачения. Мы ж покрыли яе. Я не подумаю, что мы сполохались. Просить прибачения – это не боязливость. А на огул тебе, как потерпевший, ничего не будет. А вот нам с Вовом улететь, будь здоров. Поглядим, там так само люди. Ну, так, все. Добро, до побачения. До побачения. Настя, все привитание. Вова, так, наперед. Мы с тобой в цейтноте. Калі Настасіна мама з'явіцца раней за нас, то ёй лупцоўкі не мінуць. Радостная, быццам выросла на полметра. Вот, ты погляди, что с ею здарылось. У меня есть очаг счастья. Ты рада, что мы тебе не подвели? Я... Ну так, але не тому, что... Добро, добро, добро, Настечка. Вось тебе портфель, малеча. Не треба плакать. Завсёды усмехайся и думай про тое, что житё цудовное. Вось тебе книжки, Настечка, вось тебе сшитки. А у меня... Уже все есть. Что у тебя есть? Все. И портфель, и книжки, и сшитки. Так. А где взяла? А, просил не говорить, и он сказал не говорить. Воздик справа. А я пообещала, что не скажу. Не, ну ты добра, ты не говори, але, ну, ты, может, покажешь нам свой портфель? Покажу. Ага. Ходите сюда. Вось я. Так. Такі ж, як наш. Копія. 3,70? 3,70. 3,70, зрозумів? Я зрозумів. Ходи, зрозумів? Зрозумів. Ось так. Так. Як могли мы, неразумные люди, стольки турбоваться, бегать? Калі нехто просто пайшов и купил ей портфель. Не треба было отправлять ее домой, а забрать с собой и не отпускать ни на круг. Что за народ пошел? Лечь что, обовязково поспеять раней. Так, кто он? А, я... Я скажу. Мне этот портфель дедуля Захар купил. Ну, я на улицу вышла, знову заплакала, а он подошел и повел меня в магазин. Ну, дед, и тут поспел. Вот что, гайда на его. О, полюбуйся, Наш дядуля сядзіць сабе на кухні і абедае. Сядай во. Ну, як справы, дзед? Як надвор'е? Всё, скончылі 42 ліпы. А ў мяне ў школе непрыемнасці. Што? Так. Угу. Сёння педсавет. Прагулялі нямецкую мову. Так-так. І, між іншым, твой унук вінаваты больш за іншых. Гэта ён усіх падгаварыў. Правда? Правда. Ты выпадкова не зойдзеш? Раней ты да гэтага цярпіма адносіўся. Я ніколі да тваіх выхадак цярпіма не адносіўся. Я вось гляжу, што мне ў сваё дзяцінства з твайго і ўстаўляць не будзе чаго. Вядома, і не будзе. Калі партфелі раней за нас дзяўчынкам купляць. Ты скажы, як гэта атрымалася? Добра атрымалася. Я рады, што памог чалавеку, дзяўчынцы. Рады, што... Деда, Кіша, яму кепска. Деда, дзядуля. Нічога, нічога. Што такое? Гэта пройдзе. Я яшчэ на наступны год марафон пабягу. Глядзіце, папрыгажала наша вуліца. Ліпы, добрыя дрэвы. Каб толькі спадабалася ім наша вуліца. Зберагчы іх трэба ды папесціць. Маладзенькія ж зусім, нехай ведаюць, як патрэбны яны тут. А набяруцца сілы, аддзячаць. Зелянець пачнуць цвісці паху іх. Салодкі. Толькі б усе прыняліся. Толькі б прыняліся. Ведаеш, Вова, баюся я за дзеда. Я баюся. Нам колькі год, а ім уго. І самае крыўдна, што Захар яшчэ нічога не ўставіў з майго жыцця ў сваё. А як ты думаеш, а? Уставіць? Можа і ўставіць. А мы, Кеша, пастараемся. Праўда? Сябры, вы слухалі заключную частку спектакля «Партфель для Насцішкі» у пастаноўцы рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай. Ролі выконвалі заслужаныя артысты Беларусі Зоя Смалоўская, Александр Кашпіраў і Леонід Улашчанка, а таксама артысты Алена Пастрэвіч, Алена Хрыстіч, Людміла Барташэвіч, Александр Жданович, Владзімір Рулёў і Юрый Кухаронак.